Эпилог. После приема мы, наконец, вернулись в нашу спальню. Несколько дней назад Альрам отдал приказ перестроить покои, чтобы всем троим было здесь удобно. Да, ночевали мы по-прежнему вместе. Королевских размеров кровать позволяла с комфортом отдыхать, не мешая друг другу. Но стоит ли говорить, что каждое утро мы просыпались в обнимку. Эльфы зажимали меня с двух сторон, не давая лишний раз пошевелиться. Удивительно, но я чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Дартаэль также переселился в бывшие покои главы комитета, которые стали теперь нашими общими. К счастью, Дарт не принял предложение отца вернуться и править темными эльфами. Я облегченно выдохнула, узнав об этом. Если бы мне сейчас срочно пришлось становиться королевой, я бы точно свихнулась. Какое облегчение, что хотя бы Альрам не является наследником светлых эльфов. Да, он собирался поиграть в короля демонов, но из-за того, что он выбрал жениться на мне, а не добиваться руки Ренисии, ему пришлось срочно поменять план. Сейчас грозный глава комитета по контролю помогал мне снять бриллиантовое колье, его подарок. Расстегнув его, он небрежно бросил украшение на столик и развернул меня к себе. «Мне не нравится то, о чем ты думаешь, Рина. Моя жена не должна хмуриться, предвкушая страстную ночь любви. Наверное, печально, что жизнь состоит не только из ночей», — попробовала пошутить я. «Но в нашей власти сделай так, чтобы ты чувствовала любовь и днем, и ночью», — сказал Дарт, входя в гардеробную. «Мне кажется, что наша жена просто устала, нужно помочь ей отдохнуть», — обратился он к Альраму. «О, это прекрасный план», — улыбнулся Светлый, проворно расстегивая мелкие пуговички платья. «Пока я буду тебя раздевать, можешь рассказать, о чем ты думала?» «Всего лишь о том, что ты изначально собирался жениться на Ренисии», — объяснила я, а потом внезапно изменил план. «Хм». Альрам спустил платье с плеч, оставив меня в одном белье. «Такое впечатление, что ты на миг усомнилась в моем уме или решила, что я поддался эмоциям?» «Мне просто до сих пор не ясны причины такого решения, только и всего». «Я считал, что союз с Ренисией будет выгоден с политической точки зрения, но знаешь, что любопытно, какие-то чувства к принцессе я начал испытывать только с момента нашего обручения». Альрам провел кончиками пальцев по моим обнаженным плечам. «А когда выяснилось, что это была ты, и это о тебе, я продолжаю думать постоянно, я понял, что сделал правильный выбор». Глава комитета поцеловал меня, стиснув ладонями талию. Дарт подошел сзади и начал вытаскивать из моих волос заколки, освобождая тяжелые пряди и массируя кожу головы. Даже не знаю, что доставило больше удовольствия, поцелуй Альрама или ласка темного. А потом я предложил ему отойти в сторону и не мешать нашему счастью. Насмешливо добавил Дарт, ведь Аль был связан обещанием Элирамиону. Тут я окончательно осознал, что не желаю отдавать себя Дартаэлю в безраздельное владение. Альрам посмотрел на Дарта. «Не стоит давать тьме слишком много власти». «На самом деле тьма сама хотела, чтобы во мне слились и ее магия, и Элитари», — сказала я. «Моя бабушка тоже благословила наш союз», — сказал Альрам. «Не буду даже упоминать, что теперь две богини ждут от нас внуков. Им не терпится увидеть, как в наших детях воплотится магия жизни и тьмы», — подхватил Дарт. Я поняла, что меня пугает такая скорость развития событий. Еще совсем недавно я воспринимала связь с эльфами как нечто очень приятное, но исключительно временное. А потом мы неожиданно оказались женаты. Можно я хотя бы к этому привыкну? «Теперь она боится», — сказал Дарт Альраму. Он развернул меня к себе, нежно взял лицо и ладони и произнес: «Отпусти это, Марина. Я люблю тебя и обещаю, что сделаю все для того, чтобы ты была счастливой». Он нежно поцеловал меня, передавая спокойствие, прогоняя все страхи и неуверенность в будущем. Я доверчиво прижалась к темному, понимая, что все и правда хорошо. Очень хорошо. «Я тоже понял, что люблю тебя», — раздался голос Альрама после того, как Дарт отстранился. Я обернулась, встречая взгляд изумрудных глаз. «В тот момент, когда решил, что не отступлюсь и не позволю тебе оттолкнуть меня». «Если тебя что-то пугает, это всего лишь нормально. Вместе мы все преодолеем». Я сама поцеловала Альрама, тронутая его признанием. Поцелуев и ласк в ту ночь, да и все последующие, было много. Мы снова были вместе, втроем, и это было волшебно. Крышесносно, великолепно. Как раз так, как нужно. Альрам и Дарт, объяснившись мне в любви, похоже, решили добиться от меня признания в ответных чувствах. Они раз за разом возносили меня на вершины блаженства, заставляя плавиться в их руках, кричать от восторга и фейерверка чувственных ощущений. Сегодня Альрам был непривычно нежен. Дарт же взял на себя ведущую роль, не позволяя никому из нас перехватывать инициативу. Вначале мужчины ласкали меня медленно, унося в пучину тягучего, как патока наслаждения. Когда я уже забыла свое имя и была согласна на все, лишь бы получить долгожданное освобождение, Дарт выпустил свою магию. Его страсть, больше похожая на темный ураган, захватила нас и раз за разом поднимала всех троих на вершину экстаза. В какой-то момент я поняла, что полностью и безоговорочно счастлива со своими мужчинами, в чем и призналась им. Больше всего это было похоже на свободу, свободу жить и чувствовать. На самом деле величайшая радость для любого – выбрать себе жизнь и спутников в этой жизни так, как ты хочешь. Мы трое этот выбор сделали.